Вот эти-то ее последние слова и не давали Виктору покоя. Что она собиралась сказать ему? И он решил съездить в этот небольшой городок. В Днепропетровске Виктор жил у тети в пятиэтажном доме по улице Героев Сталинграда. Теперь, после того, как капсула взяла на борт его родственников, в том числе и тетю, квартира осталась в полном его распоряжении. Родители Нади жили в высотном доме по улице Гладкова. Виктор 2 дня безрезультатно караулил возле их дома мать Нади. И вот, наконец, на 3-й день рано утром увидел ее. Она спешила в аптеку, которая была в соседнем доме. Когда Виктор ее окликнул, она, узнав его, обрадовалась. Но радость быстро сменилась суровым выражением. После взаимных приветствий молодой человек спросил: «Как я могу найти Надю?» «Слишком поздно ты спохватился», — сказала она с досадой. «Наденька теперь замужем». «Я знаю, мне сказала тетя, но я был в отъезде. Я приехал 2 недели назад». «И что ты хочешь?» «Пока только поговорить с ней». «Поговорить?» — сердито спросила женщина. «Ты хочешь расстроить ее? Я не скажу тебе ее адрес». Сказав это, она замолчала. По выражению ее лица Виктор понял, что она хочет еще что-то сказать, но колеблется. «Я не обижу вашу дочь», — решил сказать он. «Ты ее уже больше, чем обидел», — разгневалась она, но, сделав глубокий вздох и слегка успокоившись, ответила: «Сейчас ее муж в Днепропетровске и пробудет здесь несколько дней. У него с моим мужем какие-то общие дела. Запиши ее телефон. Только будь осторожен. К ней иногда заходит мать мужа». «Спасибо. Не знаю, правильно ли я сделала, что дала тебе ее номер. Боюсь, что Надейке станет еще хуже, чем сейчас. Что вы скажете, если я увезу ее с собой?» «Муж может найти вас. Я увезу ее в другую страну, где сейчас живет вся моя семья. Посмотрим. Не теряй со мной связь. Вот, на всякий случай, и номер моего телефона». Приехав домой, он тут же позвонил Наде. Услышав его голос, девушка ойкнула и через секунду сказала: «Перезвоните через 10 минут, вас плохо слышно». Еще не отключив телефон, он услышал громкий женский голос, спрашивающий, кто звонит ей. И ответ: номер не определился. Дальше он не услышал, потому что Надя отключила телефон. Он теперь гадал, узнала она его по голосу или нет. Он успел сказать только 2 слова. То, что номер не определился, это правда. Он не знал, каким образом осуществляется связь по телефонам тех, кто прибыл с Юпитера. На них оставались номера входящих звонков. Телефон не надо было заряжать, за него не надо было платить. Виктор знал только то, что Адрелий вложил в их телефоны свои элементы. И самое главное, на телефонах тех, кому они звонили, не оставалось номеров. Кое-как пережив эти 10 минут, он снова позвонил. Надя взволнованно произнесла: «Я узнала тебя. У меня всего несколько минут. Я вышла за хлебом, пока мой ребенок спит. Что ты хочешь сказать?» Он не стал говорить, что это она сама искала его, а прямо перешел к делу. «Осенью, перед тем, как уехать, я искал тебя, но твои родители сказали, что ты уехала к каким-то родственникам и отказались говорить, где они живут. Так как у тебя мало времени, я скажу главное. Моя семья хорошо устроилась на новом месте. Я хочу, чтобы ты и наш ребенок поехали со мной. Но муж не даст мне развода». «К черту развод, мы аннулируем его сами. Когда я могу приехать за тобой?» «Как можно скорее», — вдруг решительно сказала она. «Отлично, я приеду завтра. Как мне тебя найти?» «Мы живем в частном доме по улице Первомайской. В 11 часов я выхожу с ребенком на прогулку и пойду в сторону перекрестка с улицы Кошевого в восточном направлении. Сможешь ли ты подъехать в это время?» «Постараюсь», — пообещал он. Он собирался завтра рано утром ехать на вокзал, чтобы там сесть на такси. Из своей квартиры он не захотел делать вызов, чтобы потом через таксиста его не мог найти муж Нади. Кроме Нади, адрес его тети не знал никто из ее родственников. Вот в это время как раз и позвонила Даша. Узнав о том, что он собирается сделать, она спросила: «А это не опасно?» «В том-то и дело, что опасно. Муж Нади может поднять всю область на поиски жены. «Может быть, переправить ее ко мне?» – предложила она. «У меня как раз не хватает двух человек для отправки первой группы». «Это выход», – сразу же ухватился за такую возможность Виктор. «И нужно это сделать, пока муж занят делами в Днепропетровске. О своей просьбе не беспокойся. Я сделаю все, что могу. Вот только отправлю Надю с ребенком».